вся планета. Космополитик, двигаюсь автостопом по галактике. Вселенная живет по законам математики. Ты дышишь, ходишь, пишешь, говоришь. Сила в числах, братик. Рэперы маразматики несут чушь, им сочувствую. Шутки в сторону, я хип-хоп без доли сомнения. Лидер движения, сопротивление. Хип-хоп против рэпа, зови меня Кэп. Мои отряды двигаются тихой сапой. Убери грязные лапы. Хип-хоп храм под охраной воинов Зулу. Ты человек или мул? Думай башкой, не прямой кишкой. На звуковых дорожках нищий праведный МС. От сих до сих выучи мой стих. Враги хихикают в сторонке, но они в крысиной гонке. Они так не умеют, ты лишь чья-то тень. Я избыть ее, мне мое, тебе твое. Плевое дело взять микрофон и притянуть пару тупых МС, выскочив за шиворот к творцу культуры. Бруно и Урон. Победители батлов умеют гнуть маты, но не умеют плавить рифму и золото. Я кроткий, но живый, ты не носишь мои джинсы. Я говорил, что я хип-хоп, я скажу в ступе первый раз. Информационная база Бронкса для вас. Газ-класс это кумедно, но хип-хоп не комедия. Хотя есть и камеди-рап, как у Fat Boys. Make some noise, вы как break boys. Я катак, накаляю металл. Рэп это кал на стенах. Раньше каждый бык писал. Быки были в 90-х. Хип-хоп стал взрослый, теперь это культура. С хип-хопом считаются, хотя многие просто бизнесом занимаются. Все хотят денег, я не хочу. Шучу, сейчас продам альбом, лимон получу. Озвучу пару фильмов, я герой национальный. Меня все знают как типа скандального. Люблю пошуметь, это и есть хип-хоп? Офигеть! Бред не писать не значит умные вещи. Фанатов тысячи не сделают тебя иконой хип-хопа. Они лишь твой имидж лопают. Хавай пипл, как говорят. Фрикс они из тех ребят. Предвзятое мнение существует во всем. Стой на своем, но не читай мне лекций. Фри чо-чо, рифмует другой проекции. Здорово, отец, славься хип-хоп народ и его пионеры. Хотя кто-то кричит на одно лицо, все негры. Неверное представление рождает кривотолки. Не смотри на меня волком. You can call me in Russian, брат. Всем хип-хоперам фарта. Удачи в начинаниях. Цени мои сочинения. Ищи в них сообщения. Много рэперов на батлах лишь представляют real хип-хап. Мне не надо представлять, я есть тот самый хип-хап. Это факт, как ни крути. Фриксон невозмутимый. Во мне Логос Христос, много кровососов. Zulu Nation апостолы. Сквозь века пронес оба потомок евроазиатов. А, скрамая.